с нарастающим нетерпением, поглядывая на компьютер. «Все словно сговорились надо мной издеваться». Час ожидания истерзал ее больше, чем пребывание в полиции. Наконец, не выдержав, она бросилась к письменному столу и в ярости принялась перетряхивать визитницы в поисках номера мобильного телефона Сола. Сотни карточек разлетались из-под рассерженных ручек и с тихим, беспомощным шуршанием опадали на пол. Осмотрев последний выдвижной шкафчик, Даша вырвала его с корнем из стола и, перевернув, грохнула по нему изо всех сил. К карточкам прибавилось немного мусора, но нужный телефон так и не был найден. «Ну хорошо, пусть только еще кто-нибудь позвонит», — усевшись в кресло, сердито подумала Даша. «Загрызу». И в это время действительно раздался звонок в дверь. Глава вторая. Даша озадаченно посмотрела в сторону двери. И если по телефону она уже настроилась облаять и папу Римского, то сказать то же самое, глядя ему в глаза, все же не рискнула бы. Звонок тренькнул снова. Вздохнув, молодая женщина поплелась открывать дверь. Подруга Ольга внеслась в дом, как вихрь. Не поздоровавшись, заглянула во все комнаты, пометила их крепким запахом своих экзотических духов и с разочарованным видом уселась на кухне. «Одна. А я уж подумала, что мужика прячешь, чего так долго не открывала». «Отстань ты со своими глупостями», — Даша вяло махнула рукой. «Меня полицейские сегодня на вокзале забрали». «Хорошенькие?» — деловито осведомилась подруга. Невинно пострадавшую передернула от подобного бездушия. «Ты можешь думать о чем-нибудь другом, кроме мужиков?» «А зачем?» — та пожала круглыми белыми плечами. «Все остальное суета-сует и всяческое ненужное томление духа. Вот ты думаешь о душе. Подойди к зеркалу и посмотри на свое, так сказать, лицо. Разве удивительно, что к тебе клеятся только полицейские, которые от скуки готовы снимать даже игровой автомат? Ну и куда вы ходили?» «Куда-куда? В тюрьму», — злобно буркнула Даша. Ольга широко распахнула накрашенные глаза. «В каком смысле? Тебя что, забрали в полицию? В смысле, посадили?» «Представь себе!» «Господи, да за что?» «За глупость!» Она уже пожалела, что поделилась с подругой печальной новостью. «Собирайся, пойдем!» Даша прикрыла глаза и захныкала. «Оленька, может, лучше завтра? Сегодня был жуткий день. Если я выйду на улицу еще раз, вот увидишь, меня переедет трамвай. И потом скоро в садик идти. Время 12. Во сколько тебе Ксюшку забирать?» «В 4, 4:30. И ты собираешься до этого времени валяться в постели, как баклажан? Я не удивляюсь, что муж от тебя морду воротит. Поехали, говорю». Она потушила сигарету. «Хватит воду варить». Как ни странно, но Ольга оказалась права. Без вопящего ребенка и ноющего за спиной мужа прогулка по магазинам превратилась в приятное развлечение. Даша притащила в кабинку ворох крошечных коктейльных платьев, юбок, костюмов и прочей милой чепухи. Ей шло практически все. Лицо порозовело, глаза заблестели, и она с радостью обнаруживала у себя все больше и больше достоинств. Наконец, отобрав несколько наиболее подходящих вещей, молодая женщина подошла к кассе. «С вас 9700», — улыбнувшись, произнесла кассирша. Даша открыла кошелек и похолодела. выложив все деньги перед встречей со Светкой,